Госпожа Каптинармус. В больнице номер 13 камера хранения называется «Узельная», а в РНЦ Хаймени Петровского она называется «Цейхаус». Так на двери написано. В общем, выписали меня, сложил я в сумку свои пожитки, повесил сумку на плечо и по всем лифтам, переходам пошел в «Цейхаус». Натурально там заперто. Иду в приемное отделение, нахожу даму, которая этим цейхаузом заведует. Как ее назвать? Если по росписи воинских чинов, то госпожа Каптинармус. Вот она идет рядом со мной по коридору и говорит: «Что это вы с дорожной сумкой по клинике таскаете?» Я говорю: «Зачем так грубо и неженственно?» Она говорит: «А потому что с дорожной сумкой нельзя тут расхаживать». Я говорю: «Я тут 2 дня с этой сумкой расхаживаю. Представьте себе, мне никто не делал замечаний. Ни один профессор, ни один врач, ни одна медсестра и ни одна нянечка». Она же остроилась. Подумала и сказала: «Значит, профессора, врачи, сестры, нянечки забыли правила». «Если все забыли правила, — сказал я, — значит, они не нужны?» «Ага, — сказала она, — как-то у вас легко получается. Забыли правила. Не нужны правила, а потом вдруг бабах и ой-ой-ой». Зашли в цейхаус. Взяла у меня квитанцию, взяла расписаться, проверила выписной эпикриз, посмотрела дату, подпись, печать, что меня на самом деле выписали, а не просто я удрать хочу. Выдала. Выдала мне куртку и ботинки, а переодевать ботиночки, говорит, в коридоре. Правило такое. Сел я на стул, снял тапки, надел туфли и задумался. А вдруг госпожа Каптинармус дело говорит? И все наши беды из-за того, что мы правила забыли.